Мы втроем идем к этой двери фюрербункера, как называют это подземное убежище. Часовой останавливает нас, вызывает высокого худощавого майора. Тот тщательно проверяет наши документы. Сверяет приклеенные к ним фотографии с оригиналами. Лицо его сурово и непреклонно. Никого в бункер не пускать. Таков приказ члена военного совета генерала Телегина. Но тут выступает вперед Сергей Борзенко. Его правдивское удостоверение вместе со звездой героя, украшающее его застиранную гимнастерку, и на этот раз производит неотразимое впечатление. Вероятно, только поэтому нас, журналистов, приехавших с другого фронта, даже в нарушение приказа члена военного совета, впускают в это последнее прибежище гитлеровских бонз. Майор сам вызывается быть нашим провожатым. Подземелье многоэтажное, лестница ведет вниз. Это похоже на огромные бетонные соты, вкопанные в землю. Электричества нет, вентиляция не работает, тяжкая промозглая духота, под ногами хрустят какие-то осколки. Наш майор со сложной, незапоминающейся фамилией освещает дорогу карманным фонарем. Вот луч высвечивает на стене лестничной клетки нишу, из которой возникает молчаливый часовой. Вот массивная дверь с резиновыми прокладками и винтами. Еще один спуск, еще один этаж. Входим в коридор. Бутылочных осколков под ногами все больше, а воздух все гуще, все тяжелее. Луч фонаря оббегает небольшой зал. Массивный стол, покрытый зеленым сукном, по стенам стулья. «Это комната совещаний», — говорит майор. «Здесь по утрам Гитлер проводил то, что он называл военной ориентацией». На бетонных стенах картины в массивных золотых рамках. Желтоватое пятно луча сползает к сукну стола. С одного края оно залито какой-то темной жидкостью. Ноги наталкиваются на бутылки, которые раскатываются в разные стороны, шумом своим вызывая эхо в коридоре. Прошу осветить картины. Это хорошие полотна. Горные пейзажи, исполненные в манере старой мюнхенской школы. Картины на стенах этого помещения кажутся благородными пленниками на пиратском судне. «Здесь один генерал застрелился», — рассказывает майор. «Тут взяли троих офицеров живыми. Были пьяным пьяны. Папа, мама не выговаривали. Один даже пытался петь и лез целоваться к конвоиру». В соседней комнате сияла яркая ацетиленовая лампа. Два советских офицера и девушка-лейтенант с тонким и умным личиком рылись в каких-то документах. Тут у них что-то вроде временного архива было. Пытались его сжечь, но, видите, почти все уцелело, говорит майор и рекомендует нас. Офицеры разгибают спины, потягиваются. Девушка-лейтенант усмехается. Опаздывайте, товарищи журналисты, опаздывайте. Двое из правды здесь еще вчера побывали. Мартын Мержанов и Борис Горбатов. И добавляет не без яда. Древние римляне говорили опоздавшим кости. Ужасно вредная девица, и Борзенко парирует остроту. А мы сюда, товарищ лейтенант, не обедать пришли, все кости вам останутся. Крушинский, который очень ревнив ко всяким фитилям и опять же обскокам, наоборот, шумно выражает зависть к опередившим нас коллегам. Движемся дальше. Свернув к одной из дверей, стукаюсь лбом обо что-то металлическое. Луч фонарика с опозданием упирается в алюминиевого нацистского орла. Бедняга висит на одном гвозде боком, загораживая полированную дверь. «Личные апартаменты фюрера», — говорит майор. Тут они и покончили с собой, он и его жена. Минуем комнату дежурных охраны. Диван, столик, телефоны. В открытом шкафу черные фуражки с сидельцем и плащи из зеленой кожи с эсэсовскими молниями на петлицах. Следующая за этой комната просторней. Потолки в ней повыше. На стене картины все той же мюнхенской школы. Старинные, выбранные со вкусом. Что-то вроде туалетного столика. Тоже старинной работы. А над ним овальный портрет Фридриха II. И карта Берлина. Вся в дырочках от флажков. Здесь темно, и фонарь нашего провожатого по очереди высвечивает все эти подробности. В заключении лучик его останавливается на двух глубоких креслах. На обивке следы собачьей шерсти. Затем мы видим продолговатый диван, по сиденью которого расплывается темное пятно. «Кровь?» «Да, кровь», — отвечает майор. «Но ведь он же отравился». «Да, есть такая версия». «Отравился, перед этим отправив на тот свет свою молодую жену, любимую собаку Блонди и ее щенка». Так утверждают многие из тех, кого мы захватили в бункере. Но это пока тоже только версия. Прошу вас не записывать и, конечно, не доводить до своих читателей. А кровь? Есть сведения, что адъютант в него уже мертво пустил пулю. Ну как же, всемогущий фюрер, и вдруг отравился, как крыса. Ну, влепил в него пулю, а револьвер бросил рядом. Он, револьвер, вот здесь и валялся.